Глава 33. Тайя. Я стояла и смотрела в спину удаляющегося колдуна. Было до боли обидно и горько за наше несостоявшееся свидание, а может быть и что-то большее. Я понимала, что отношения между нами невозможны. Когда-то кончаются все сказки. Только сердцу это не объяснишь. Вытерев непрошенные слезы, пошла в свою избушку. На пороге меня поджидал Серый. «Что ты здесь делаешь?» — удивилась я, когда зверь поднялся со ступенек. «Руэн хочет поговорить. Пойдешь?» «Куда?» «Тут недалеко», — мотнул он мордой в сторону. «Хорошо», — согласилась, а сама гадала, что понадобилось от меня осеннему колдуну. А еще, если честно, хотелось многое ему высказать. За месть, которая уже не просто остыла, а давно протухла и теперь смердела, отравляя жизнь всем вокруг. Волк свернул на едва заметную тропку и тихо заскулил. Из теней полночи выступила черная фигура, направившись к нам. «Ты хотел меня видеть, колдун?» Услышав мой тон, Руэн резко остановился. «Я думал, мы расстались с друзьями?» «С чего бы?» «Как сказала днем, мы заодно и действуем сообща. Про дружбу слова не было. Ты меня обманул, а дружба подразумевает доверие. Я, как и прежде, помогу всем, кому и чем смогу. Дальше наши тропки разойдутся». Руэн подошел почти вплотную. «Ты его любишь, Тайя?» «То был не вопрос, утверждение. Тебя это не касается. Говори, зачем пришел». «Я видел медальон. Не понимаю, как он попал к тебе. Если только...» Брови Руэна поползли вверх. «Ты нашла его спустя сотни лет. Тайя, откуда ты знаешь так много о чужаках?» Отпираться было бессмысленно. «Ты все понял. Большего не скажу. Яга и правда мне это запретила». «Выходит, Люд не знает, кто ты на самом деле. Со злости я вкачал в снежинку, что блестит теперь на твоей груди слишком много чар. Медальон мог перенести тебя сюда. Но для этого должна была совпасть целая череда условий. Невероятно!» «Руэн, это не мой секрет и не твой. Догадался, так молчи». «Если уж сама Яга помогает тебе, то я поперек хранительницы не полезу. Не дурак», — усмехнулся он. «Колдун, ты пришел не за этим, говори. Я устала и вообще шла спать». «Хорошо. Хочу вернуть свой долг. Главное условие проклятия — юность должна полюбить старость, а лютая зима сладить снежной весной. Я считал, что предусмотрел все, чтобы никто и никогда не смог снять проклятие с люта». Он тихонько рассмеялся. «И тут появляешься ты. Зима с чарами весны. Поначалу хотелось верить, что это просто совпадение. Теперь же вижу, что нет. Не зря я следил за тобой, волшебница. Ты мне всегда казалась слишком необычной». «Это все? Тогда почему люд до сих пор заколдован?» «И главное...» Руэн опустил голову. «На пороге жизни и смерти». «Опять врешь? Я на этом пороге твоем дважды была. Речь не о тебе. То есть, чтобы снять проклятие с люта, он должен оказаться на грани смерти? А если ему никто не сможет помочь? Если сил не хватит, чтобы вылечить его? Твоя месть точно тот самый мор. Отравил жизнь нескольким людям и превратил сердце в кусок холодного угля, что чернее ночи. Ты изменила мою душу, Тайя». Не говоря более ни слова, Руэн исчез. Волк вместе с ним. Я, наконец, добралась до своей избушки. Стащила одежду и зарылась в теплую шкуру, дав волю слезам. Как бы хотелось, уходя, снять с люта проклятие. Только как? На пороге жизни и смерти. Но придумывал колдун слякотный. Что за условия такие? Должны же быть ограничения у волшебников? Не то еще какой-нибудь сильно обиженный их 50 штук насочиняет. А поднатужится и в стихах изобразит. Ходи, угадывай потом, что он имел в виду. Как у них тут все сложно. Сама не заметила, как забылась тревожным, тягостным сном. Утро еще не успело прогнать ночь с небосвода, а я уже была на ногах. Если наш план пройдет как задумано, то сегодня я окажусь в своем мире. И назад уже не вернусь, только тогда закроется тот треклятый портал. Как же так получилось с Лютом? Все неправильно. Все слишком поздно и напрасно. А он мог бы еще стать счастливым, встретить свою судьбу. Лют будет хорошим мужем и отцом. Так, о чем это я? Выкидываем все из головы и идем изгонять чужаков. Придется любимому, что уж скрывать от себя самой, коротать век стариком. Рисковать его жизнью намеренно я не отважусь. Порывшись в вещах, достала длинную шерстяную юбку, рубаху, короткий тулуп и сапоги. Попаду в свое время, засмеют. Однако не в сарафане же по родному городу щеголять. Или штанах, что веревкой подвязаны. Заплела волосы в косу. Раздался тихий стук. «Кто это?» Радка просто появляется в комнате, ему закрытая дверь не преграда. Открыла. На пороге стояла Яга. «Здравствуй, Тайя». Завела хранительницу в избу. Радка, было сунувшийся ко мне, тихо смылся, завидев гостью. «Сегодня ты должна попасть в свой мир. Знаю, у вас все готово. Помнишь? Назад не вернешься». «Я все помню», — кивнула в ответ, присев рядышком с хранительницей. Она, протянув руку, приподняла мое лицо за подбородок. «Иногда даже совершенно невозможное сбывается. Помни об этом всегда». Слезы снова навернулись мне на глаза. Яга утерла их, ласково улыбнувшись. «Девочка, жизненный путь — не прямая нить. Иногда надо навязать сотню узлов, чтобы сложилось как должно. Прощай, Тайя, Таисия». Яга ушла, еще больше загнав меня в уныние. Опять сплошные загадки. На скамье объявился Радка. «Все тебя ждут, Таюшка. Ты все слышал?» «Чур меня!» — отмахнулся домовой. «Чтобы за самой хранительницей подслушивать». «Ладно, пошли, что ли. Дела не ждут». Завтрак прошел в молчании. Все гадали, как пройдет сегодняшний день. А я старалась запомнить каждую мелочь. Как Радка хлопочет возле печи или пьет молоко, смешно болтая ногами, обутыми в лопоточке. Как мстивой уплетает кашу. Румяные щеки движутся в такт, точно у хомяка. Парень улыбается своим мыслям. Как меняется лицо Люта. То отрешенное, то полное надежды, то ласковое, когда думает, что я его не вижу. Все они стали мне дороги. Я очень тосковала по родителям и друзьям, но только сегодня поняла, что мне будет не хватать всех, кого придется оставить здесь. «Тайя, все ли с тобой в порядке?» — встревоженно спросил Люд. «Точно сама не своя?» «Все хорошо», — улыбнулась я. «Волнуюсь немного». «Оно понятно», — кивнул мстивой. «Слыхано ли, чтобы чужаки с каких-то там времен, как у себя дома, ходили?» «Рассуждать после будем, пора», — поднялся Люд из-за стола. Следом за ним и мы. Тропы открылись почти одновременно. На полянке появился Руэн с учениками, следом Цветана с Гороном и Мерцаной. Даже близнецов с собой прихватили, хотя селенок у них пока маловато. Зарев со своими был уже на месте. «Командуй, Тайя, раз уж так Яга велела», — усмехнулся никогда не унывающий летний колдун. «Подберемся к чужакам поближе. Цветана, мы будем освобождать землю от ледяного покрова. Зарев, вы топить застывшее озеро. Люд, потом твоя очередь. Как только люди окажутся в грязи, замораживайте все заново». «Это еще зачем?» — удивился мстивой. «Договариваться будем, чтобы добром ушли. Мне-то с ними придется идти. Если меня пристрелит кто-нибудь на эмоциях возле портала, Марфа никогда не вернется, и все наши усилия на смарку». «Ладно, будь по-твоему», — согласился Люд. После тех метелей, что мы устроили за эти дни, подобраться к лагерю было несложно. Сугробы в человеческий рост надежно укрывали нас от посторонних глаз. Лишь возле забора была расчищена полоса метров в 5 шириной. Колдун, судя по всему, всю ночь глаз не смыкал. Устроившись так, чтобы нам было видно пришельцев, приступили к ворожбе. Мы освобождали землю от ледяного панциря, не спеша, ожидая, когда летние растопят воду. Зарев кивнул, все готово. Я глянула в сторону лагеря. Земля еще не очистилась, осталось немного. Последние метры. На снегу появились бурые пятна, быстро разрастаясь и превращаясь в грязную жижу. Народ заволновался, что-то начал кричать колдун, когда в один момент почва обрушилась, превращаясь вместе с водой в топь. Люди ушли с головой, отплевываясь, пытались забраться кто куда. Недостроенная избушка с противным скрипом завалилась на бок. Палатки ухнули в яму вместе со всем содержимым. «Люд, пора!» — крикнула я. Колдун кивнул, взмахнул посохом. Болото начало стремительно замерзать, сковывая застрявших в нем людей. Через несколько минут они замерли, как мухи в янтаре. Не скрываясь более, мы отправились на переговоры. Шли аккуратно, в творящемся хаосе и ногу сломать недолго. Кое-как отыскали колдуна. Все были измазаны грязью, так что и не отличишь друг от друга. «Ну, здравствуй, колдун!» Я присела на корточки, оттерев лицо незваного гостя от грязи. «Говорить будем или вас еще подержать здесь?» «Будем», — бросил злобно пришелец. «Освободите меня». «Чтобы ты тут же пакостить начал или еще кого пристрелил?» «Так вон он, живехонький», — кивнул в сторону Руэна колдун. «Ага», — ухмыльнувшись, ответил осенний волшебник. «Сейчас и из тебя такого же живого сделаю». У чужака нервно дернулся кадык. «Что вы хотите?» «Сам-то как думаешь? Обещаете, что уберетесь отсюда навсегда?» «Нам всего-то надо было немного земли. Мы бы и сами прожили. Надоело вечно скрываться». «Так нельзя. В мире все на равновесии держится. А как же быть, если ты вместо того, чтобы жить где положено, чужие владения захватить пытаешься?» Колдун зло сплюнул на землю. «С детства слышу эти сказочки. Толку-то? Того нельзя, этого нельзя. Вы вон вольготно живете». Волшебники переглянулись. «Не пошла, как видно, тебе наука впрок», — ответил за всех Зарев. «И жизнь наша не кисельные берега с молочной рекой. За все своя плата. Уйдете сами? Нечего время зря тянуть пустыми разговорами, да или нет?» В голову мне пришла одна мысль, и я отвела Люта в сторону. «Послушай, есть у колдунов какая-нибудь клятва нерушимая? Так чтобы он сам условия наши блюсти начал и боялся оплошать». «Конечно», — подтвердил Мороз. «На крови можно клятву взять. Коли не исполнит, чары его наказанием станут». «Отлично», — потерла я руки. «С этого и начнем». Мы вернулись к остальным. «Ты принесешь клятву, что никто из вас не сунется сюда более». Присела я снова к колдуну. Тот заскрежетал зубами, только деваться некуда. Чужак молча кивнул. «Освободите мне руки», — глухо произнес он. Я приложила ладони к застывшей грязи, через минуту возле него образовалась небольшая топь. Люд за шкирку вытащил колдуна по пояс и тут же обратно заморозил землю. Чужак с ненавистью взглянул на всех нас, в его руке появился острый осколок льда. «Клянусь чарами зимы перед небом и землей, что покину эти края и больше никогда не вернусь». «И остальные уйдут отсюда безвозвратно, не причинив никому вреда», — подсказала я. На скулах колдуна заходили желваки, но он повторил все сказанное. На мгновение на его ладони вспыхнул яркий узор, похожий на снежинку, а когда все погасло, от раны не осталось и следа. «Клятва принята», — довольно кивнул Зарев. «Давайте, вытаскиваем их». Мы аккуратно оттаивали землю, чтобы не устроить болото раньше времени. Руэн, Рады и Калидар вытаскивали из жижи людей. Мужчины присмирели, тихонько собирались возле портала, который оказался на самых задворках. И не разглядишь сразу, едва заметное глазу марева. Скоро все пришельцы сгрудились в толпу. Подошла к своим. «Я ухожу с ними, так надо. Не спрашивайте ни о чем». Руэн, понимающе кивнул, Зарев и Цветана удивленно переглянулись, а в сторону Люта я старалась не смотреть. Просто не могла. «Прощайте», — помахала я рукой. «Ну чего встали?» Обернулась к чужакам. «На выход, по одному».